Назовем этот рассказ «Судьба». Мой отец был режиссером драматического театра. Мать была в этом театре актрисой. Война не разлучила их. Они расстались значительно позже, когда все было хорошо. Я родился в эвакуации 4 октября. Прошло 3 недели. Мать шла с коляской по бульвару. И тут ее остановил незнакомый человек. Мать говорила, что его лицо было некрасивым и грустным. А главное, совсем простым, как у деревенского мужика. Я думаю, оно было еще и значительным. Недаром мама помнила его всю жизнь. Штатский незнакомец казался вполне здоровым. «Простите», — решительно и смущенно выговорил он, «но я бы хотел ущипнуть этого мальчишку». Мама возмутилась. «Новости», — сказала она, — «так вы и меня захотите ущипнуть?» Вряд ли, — успокоил ее незнакомец. Затем добавил: «Хотя еще минуту назад я бы задумался, прежде чем ответить». «Идет война», — заметила мама уже не так резко. «Священная война. Настоящие мужчины гибнут на передовой, а некоторые гуляют по бульвару и задают странные вопросы». «Да», — печально согласился незнакомец, — «война идет. Она идет в душе каждого из нас. Прощайте». Затем добавил: «Вы ранили мое сердце». Прошло 32 года. И вот я читаю статью об Андрее Платонове. Оказывается, Платонов жил в Уфе, правда, очень недолго, весь октябрь 41 года. И еще у него там случилась беда. Пропал чемодан со всеми рукописями. Человек, который хотел ущипнуть меня, был Андреем Платоновым. Я поведал об этой встрече друзьям. Унылые люди сказали, что это мог быть и не Андрей Платонов. Мало ли загадочных типов шатается по бульварам. Какая чепуха. В описанной истории даже я фигура несомненная. Так что же говорить о Платонове? Я часто думаю про вора, который украл чемодан с рукописями. Вор, наверное, обрадовался, завидев чемодан Платонова. Он думал, там лежит фляга спирта, шеветовый мантель и большой кусок говядины. То, что затем обнаружилось, было крепче спирта, ценнее шевиотового мантеля и дороже всей говядины нашей планеты. Просто вор этого не знал. Видно, он родился хроническим неудачником. Хотел разбогатеть, а стал владельцем пустого чемодана. Что может быть плачевнее? Мазурик, должно быть, швырнул рукопись в канаву, где она и сгинула. Рукопись, лежащая в канаве или ящике стола, неотличима от прошлогодних газет. Я не думаю, чтобы Андрей Платонов безмерно сожалел об утраченной рукописи. В этих случаях настоящие писатели рассуждают так: «Даже хорошо, что у меня пропали старые рукописи, ведь они были так несовершенны. Теперь я вынужден переписать рассказы заново, и они станут лучше». Было ли все так на самом деле? Да разве это важно? Думаю, что обойдемся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи. Не зря же я с детства мечтал о литературе. И вот пытаюсь найти слова.